Мария ничего не боялась, ведь с нею был Рамиро. Кто мог напасть на них? У него был кинжал и такой блестящий мундир. Идя по дороге, Рамиро держал Марию за руку и говорил с такой любовью и чистосердечием, что она не заметила, как ночная мгла все более и более ложилась на лес. В блаженной невинности Мария шла со своим милым товарищем. Рамиро тоже был так погружен в планы о будущем, строил такие воздушные замки, в которых на первом плане и, подобно доброй фее, всегда появлялась Мария, что он не слыхал и не видел, как вдруг между деревьями и кустарниками как-то странно зашелестело, и черная тень медленно и осторожно поднялась из чащи, разговаривая и смеясь, шли они дальше, а за ними кралась согнутая мрачная фигура врага, о присутствии которого они и не подозревали. Неслышно и ловко проскользнул он между кустарниками, жадно следя за уходящими. Он еще недостаточно слышал и видел. Ему хотелось убедиться в том, что эта 12-летняя девочка действительно дочь Энрике. Крадучись между деревьями, он увидал, как они своротили в сторону, и направился за ними через чащу. Ему нужно было перейти поляну, где было светлее, чем в лесу. Теперь-то мы узнаем, кто был этот призрачный спутник. Монах, закутанный в свою темную рясу, так низко надвинул капюшон на глаза, что лицо его почти невозможно было разглядеть. Но его рыжая борода, дико блестящие глаза и бледность щек свидетельствовали о его отвратительной страсти. С того вечера, как Жозе, по особенно счастливому для него случаю, вдруг встретил потерянных из виду Энрику и ее ребенка, он несколько раз по целым ночам подстерегал и искал их неподалеку от дороги. Но до этого дня он не мог найти отдаленный и спрятанный хижины пустынник. Сегодня же, следуя за Марией, он все узнает. Его адское желание еще усилилось при виде Марии, так как дочь Энрике, некогда отвергшая его любовь, выросла и развелась. Его желания только более усилились от препятствий, возникших в пещере, когда он в исступлении прижимал к своим холодным и бледным губам давно желанную жертву. Теперь он торопился через поляну, скрываясь от глаз прекрасной девушки. В это время Мария услыхала шорох сухих листьев от шагов таинственного привидения. Испуганно озираясь кругом, она крепче стиснула руку Рамиро. Они оба остановились. «Ты ничего не слышишь?» — спросила она. «Мне показалось, что туда проскользнул какой-то зверь». «Не беспокойся, Мария. Пойдем скорее. Жуан, верно, уже торопится домой». «Это очень грустно, Рамиро. Так грустно, что мне даже совсем не хочется возвращаться домой. Меня так страшит мысль, что ты должен оставить нас. Я скоро опять приду в ваш прекрасный лес погулять с тобой и поговорить о будущем», — обещал ей красивый юноша. «Не будь так печальна, Мария. С тобою останется твоя мать. Посмотри, моя участь тяжелее твоей. Мой отец и мать умерли. На всей земле остались у меня только ты и дядя Олуцага, да Жуана и Фраско. Я уже теперь радуюсь твоему возвращению», — искренно и радостно сказала Мария. Поспешно шли они лесом к отдаленной хижине. Подобно кошке, неслышно и ловко крался за ними монах, спрятавшись за кустами. Он дал им пройти мимо себя и убедился, что был прав. Гонимый отвратительной страстью, он привязался к стопам невинного ребенка, которого он предназначил себе в жертвы, если бы он только мог найти Энрику и Марию. Что за восторг его развращенной душе! Ему предстояла возможность выместить свой гнев на матери и ее ребенке, и при этой мысли кровь бросалась ему в голову и в глазах темнела.